Глава 36. Кто оставался тихим и мало двигался среди этих людей, так это Синдж и Плеймит. Я хорошенько рассмотрел Плея и был потрясен. Он не только потерял в весе, он сутулился так, что теперь был не выше меня. Казалось, он боролся с непрекращающейся болью. «Так и есть. Если бы я осознавал, что с ним, я бы сделал для него что-нибудь уже давно. Не будь тебя здесь, эти люди никогда не пришли бы с визитом. Я и не подозревал о том, что происходит в их жизни. Если держаться позитивной ноты, я внушил мисс Контагью послать за лекарем, который работал с мистером Дотсом. Умно. Одним выстрелом двух зайцев? Вероятно, только одного. Рак Плеймита, по всей видимости, прогрессирует. Больше я ничего не смог сказать вслух. Я пожимал руки, хлопал по спинам, обнимался. Спросил Иона Сальватора, где его женщина-акула. «Не думаю, что она приглашена», — ответил он, удивив меня. «Но ты все равно пришел?» «Теперь я совершаю подобные поступки. Ты увидишь, что я более независим, чем Прилипало, которого ты помнишь». Его называли Прилипалой, потому что он плыл в кильваторной струе своей подружки Торнады, не проявляя никакой индивидуальности. И все-таки я ожидаю, что она появится. Она позаботится о том, чтобы отсутствие приглашения стало случайным недосмотром. Я посмотрел на Синдж. Она эффективно работала над тем, чтобы наши гости дружески общались. Даже предубежденные были не в силах относиться к ней всего лишь как представительнице крысиного народца. Ни переодетая Белинда, ни генерал Туп не делали пока никаких дружеских жестов, кроме короткой беседы с Джоном Растяжкой. Они ни с кем больше не говорили. Чем больше я смотрел вокруг, тем больше казалась толпа. Я продолжал замечать тех, кого совсем не знал. Увидел, как товарищи Джона Растяжки помогают Дину с закусками. Увидел людей, которых знал, но никак не ожидал встретить на вечеринке «Давайте посмотрим, что будем делать», сосредоточенный на Морли Дотсе. Кабинет Синдж тоже был открыт для толпы. Люди дрейфовали туда-сюда в поисках общения. Было объявлено, что к самому Морли вход воспрещен. Трое худших сорвиголов Джона Растяжки получили разрешение врезать тем, кто не поймет намека. Из этого правила были исключения. Один на один и под пристальным наблюдением. Сарж, плоскомордый, Белинда, я. Как только я перестал привлекать сборище, Белинда и генерал подплыли ближе. Туп пожал мне руку, сказал, что я хорошо выгляжу, потом заметил, как это замечательно, что я снова проявляю гражданскую активность. Я сохранил бесстрастное выражение лица и не спросил, с чего он решил, что я вообще когда-то демонстрировал чувство гражданской неполноценности. «Мы можем проскользнуть на секундочку в кухню?» — спросил он. «Это приватная беседа». «Разве я могу ответить отказом?» На кухне было не намного уединенней, чем в других местах, из-за Дина и его снующих повсюду помощников-крысюков. «Это может быть важно. Не трать время на споры, Гаррет. Я ощущаю скорое появление того, кто может оказаться лекарем мисс Контагью. Он очень близко. А еще на Мокунада-стрит начала расти популяция попрошаек». Мы с генералом вошли в кухню. К счастью, тогда, когда процессия из Дина и его помощников как раз покинула ее с подносами. Подносы выглядели так, будто каждый крысюк нес столько выпивки и закусок, сколько весил сам. В голову начали приходить мрачные мысли, что лучше бы покойнику не только грабить мозги, но и свести вместе нужных людей, дать им поговорить о том, что следует делать. И лучше бы вложить нужные идеи в нужные умы, пока он этим занимается. Потому что если это продлится долго, я разорюсь. «Налить?» — спросил я, вытаскивая кружку. Рукопожатие. Я устроился за заваленным едой столом. «Поговори со мной!» Генерал казался разочарованным. Он изменился. Усталый, но решительный чиновник средних лет превратился в постаревшего, измученного бюрократа. «Гарнет, я не знаю, что сказать. Говорят, ты изменился. Я слышал, ты стал образцовым подданным карентийской короны». «Я всегда им был». «Пардон! Ты всегда был упрямым, обструкционистским поганцем. Не интересовался ничем, сулившим процветание обществу». «Какого дьявола?» «Имеется в виду, что процветание не приводило меня в экстаз с тех пор, как Дил Шустер решил все за меня». «Не спорь, смирись. С его точки зрения он утверждает стопроцентную правду». «Значит, он должен определить термин «процветание общества». «Я тоже тебя люблю». «Не существует двух людей, которые смотрели бы на вещи одинаково. Ты это знаешь. В данный момент важно, чтобы мы не враждовали с союзниками только ради удовольствия быть непростыми людьми». «Погодите. Даже мой партнер думает, что я отказываюсь сотрудничать с жестяными свистульками и придерживаю информацию лишь для того, чтобы их изводить?» «Гарри, ты здесь?» — спросил генерал. «Или умер и отправился в ад?» «Я пребывал в шипах того, что могло стать великим откровением. С другой стороны, это могло стать и возвращением завтрака». «Что нужно?» — спросил я. «У нас, гвардейцев, есть одна моральная проблема, которая превращается в нереально моральную проблему». «Надеюсь, это не заразно?» «Именно! Все хорошее, что мы сделали, может начать сходить на нет, если не разобраться с этой заварушкой». Я потерял нить рассуждений. «Ты не...» Он раздраженно взглянул на меня. «С тех пор, как мы познакомились, меня обвиняли в том, что я мешаю расследованию или намеренно задерживаю его. И это правда. Я так и поступал, но только в интересах моего клиента. Может, в одном случае из десяти. Тогда я знал, почему на меня рявкают. Но сейчас я никому не мешаю и никого не задерживаю. Все, что я делаю, это защищаю друга, которого едва не закололи. Защищаю на случай, если кто-нибудь попытается завершить начатую работу». Половина присутствующих и некоторые из тех, кого здесь нет, заявили: «Это все, что мне дозволено делать. И это все, что я собираюсь делать». И, по крайней мере, одна женщина не хочет, чтобы я делал даже столько. «Какой обидчивый!» «Чертовски верно». «Почему тогда ты собрал всех этих людей?» «Я их не собирал. Я их не приглашал. Ты вот получил мое приглашение?» «Нет, но это твой дом». «Это место, где я остаюсь, поскольку считал, что Морли будет здесь в большей безопасности, чем где бы то ни было». Туп с сомнением посмотрел на меня. «Я впервые узнал о сборище совсем недавно. Синдж прервала мой спокойный сон и велела прийти сюда, чтобы помочь», — сказал я. «От тебя всегда поднимались внушительные клубы дымовой завесы». «И снова спрошу, что от меня нужно?» «Нас отстранили от расследования дела». «И вы смирились? Вы же потеряли людей». «Гаррит, кончай! Для остальных дело не в Морли Дотсе. Меня не очень волнуют он и его проблемы». «Скажи ему об этом». «С радостью. Он в состоянии вести деловой разговор?» «Он в коме». «Скверно. Но его показания не играют решающей роли. Решающей будет наша неподкупность. Начав профессиональную деятельность, мы с Дилом пообещали, что никто не встанет над законом. Даже королевская семья. Принц Руперт поддерживал нас, когда мы наступали на чьи-то любимые мозоли. Но на этот раз он велит нам осадить назад. Мы должны махнуть рукой на это дело». Такое же послание было отправлено организации. «Кто имеет такие связи, чтобы запугивать принца Руперта?» «Именно! Мы это выясним!» «Вы не собираетесь осадить назад? мы собираемся стать менее навязчивыми, незаметными. Но чем больше на нас давит, тем усерднее мы будем копать. Полагаю, то же самое можно сказать об организации. Когда кто-то начинает давить на Контагью, они давят в ответ. То есть ужас перед бурной активностью в производстве мертвых тел может быть причиной, по которой принц хочет уступить? Нет. Я думаю, кто-то с холма. Тот, кто может заставить даже принца Руперта наложить в штаны, хочет, чтобы дело прикрыли. Я зайду в своих догадках так далеко, что скажу. Весь холм хочет, чтобы дело прикрыли. Потому что преступники могут быть среди них? Отчасти. Но, скорее всего, потому, что если мы будем копать слишком глубоко, мы, вероятно, выясним то, что холм хочет утаить от публики. Я налил себе чаю. Дин за дверью кухни велел мне поторопиться. Ему нужно было вернуться к работе. Я вопросительно приподнял бровь. «Большинство граждан холма так же потрясены найденным на складе, как и мы», — сказал Туп. «Но они хотят справиться с этим самостоятельно. Так позвольте им это сделать. А в следующий раз, когда кто-нибудь захочет захлопнуть дверь перед гвардией, в следующий раз, когда кто-нибудь захочет сам творить правосудие». Туп страдал от той же тяжелой болезни, какая правила поступками Шустера. В большинстве случаев от нее больше пользы, чем вреда. «Все, что я могу, это пожелать удачи. Я буду здесь, если что, выступая в роли няньки». Он не поверил ни единому моему слову. Иногда нет смысла общаться с некоторыми людьми. Их поступками правит то, что творится у них в голове. Все, что происходит вовне и не вписывается в их концепцию, просто игнорируется. Уэстман Туп был хорошим человеком. Он мне нравился. Но он мог взбесить меня так, как не удавалось больше никому, разве что Тинни. «Входи, Дин!» Дин ворвался на кухню и начал действовать быстро и энергично, исполненный решимости еще до заката солнца довести меня до нищеты.